Глава 15. Сегодня мы с Мирабель за всех отдувались вдвоем. Бернард умчался помогать с танцевальным залом. Амада заскочил буквально на полчаса, одарив нас ослепительной улыбкой, а потом извинился и, оставив вместо себя кого-то из рядовых заместителей, скрылся по совершенно неотложным делам. Зато вечером Вирен уверила нас, что служба безопасности дала добро и окончательно запечатала оранжерею до открытия. Ну хоть тут без промашек. К концу дня я наловчилась произносить краткие приветственные речи не хуже Мирабель. Принцесса смотрела на меня с одобрением и благодарностью. Все же проболтать 10 часов подряд – это не шутка. Все в сборе. Не без гордости я подколола в папку заверенный список приглашенных. Мы молодцы. День на отдохнуть перед балом нам положен. Как думаешь? Это вряд ли. Мирабель воровато оглянулась, затем быстренько разулась и спрятала туфли в коробку из-под пропусков. «Блаженство!» – простонала она, переминаясь на месте. «Ах вот, почему ты сегодня в платье до пола. Маскировка и хитрость – важнейшие навыки в жизни знатной леди. Ты не представляешь, как много дам уже в середине бала переобуются в тапочки. Только Гвида не говори, у него сердце не выдержит». Мы собрали бумаги, буклеты и прочие приветственные сувенирчики в несколько коробок и самым наглым образом спихнули весь этот хлам паре лакеев. «Ты с нами ужинаешь?» – поинтересовалась я у Мирабель. «Нет, пойду к себе, а то скоро забуду, как муж выглядит. А у тебя есть планы на вечер? Книги почитать?» – пожала плечами. «Я магистру одну из них вернуть должна. Думаю, после бала самое время. Уверена, что не хочешь прогуляться и развеяться. Да, думаю, вечер под теплым одеялом – это то, что мне нужно». Слава богу, сегодня обошлось без авралов, накладок и неожиданностей, а поэтому Бернард действительно отпустил всю команду отдыхать. Вирен и Кассари, правда, хитро перемигивались весь вечер и, прихватив для верности сестер Флуи, скрылись в направлении одной из самых знаменитых городских таверн. Меня звали, но я не пошла. Не захотела. Зато на гномью кухню заглянула и получила от шефа полный поднос выпечки, сладкий кофе, кувшин сливок и еще с десяток крохотных пирожных. На попробку, как выразился Варден. С такими темпами я в больный наряд не влезу. Спальня встретила меня бардаком и свинством. Как иначе можно назвать настежь распахнутое окно и снег, запорошивший подоконник, стол, кресло и ковер? «Разумеется, камин давно прогорел, комната остыла, никакого тебе уюта и покоя». Ругаясь сквозь зубы, я пристроила поднос на кровать и закрыла мерно покачивающиеся створки. Ручка на раме с отчетливым щелчком зафиксировала замок. Странно, такой простым порывом ветра не открыть. Я даже подергала, прочно. Может, опять горничная заходила, решила проветрить и забыла по невнимательности. Не везет мне с ними, право. Или артефакт послушно развернул картинку. Изображение было не самым ярким, но и не тусклым. Светящиеся ниточки остались на своих местах. Мне даже показалось, что я вижу пару новых, тонких, совсем волосинки, зато достаточно длинных. Ничего не понимаю, странное какое-то чувство юмора у этого мира. Кое-как убрав снег с поверхности и растопив камин, я в нерешительности застыла посреди комнаты. Холодно же, кошмар, и под одеялом, наверное, в том числе. Пусть нагреется, а я пока в ванной поплаваю. Горячая вода расслабила и вернула к практичным мыслям. Интересно, если тут есть платные артефакты для телепортов, может, найдутся какие-то аналоги для полетов? Складные крылья или хотя бы левитация? Прав был Амада, единственный полет способен изменить многое. При одном только воспоминании о свисте ветра и сиянии звезд я блаженно зажмурилась. Хорошо бы самой стать драконом. Смотреть на мир сверху вниз, быть свободной, сильной, бесстрашной. Посмеявшись над этой дерзкой мыслью, я завернулась в халат и отправилась дегустировать кофе со сладостями. Вот только сладостей на подносе не было. Ни единой, даже самой маленькой. Вместо них по полу тянулся длинный след из крошек и крема. «Да вы издеваетесь, что ли?» Я автоматически подошла к дверце шкафа, возле которой прерывался след, и открыла ее, не подумав, что надо бы кого-то позвать. Из темноты на меня уставились три перепуганных желтых глаза. Они моргнули, дрогнули и вдруг кинулись на утек. Прямо через меня. Напролом. Нечто, похожее на осьминога, только с огромной зубастой пастью, переливчато-серое и немного дымчатое по структуре, бросилось мне в ноги, вынудив с визгом отскочить назад. Однако неведомая зверушка испугалась моего маневра не меньше, чем я ее, и заметалась по комнате, отчаянно ища, где укрыться. Вот ее серые щупальца зацепились за кресло, подбросили круглое тельце повыше. Миг, зверушка забралась на подоконник и потянулась к ручке. «Не смей открывать, Ирод!» – очнулась я, бросаясь вперед. Только-только комната нагрелась. Осьминожка вздрогнула и рванулась в дальний угол, сбив по дороге стул и едва не стянув покрывало с кровати. «Кофе хоть оставь!» Я поймала падающий поднос буквально на лету. Любопытно, монстрик вроде бы меня понял и чуть притормозил, но продолжил пятиться до тех пор, пока не уперся спиной, или лучше сказать затылком, в стену. Я шевельнулась, и тварюшка зарычала, оскалив длинный ряд треугольных зубов. «Милый лангольер со щупальцами, детеныш Ктулху и пираньи, наверное. А ты хорошая зверушка, красивая, шустрая», – ворковала я, отступая в противоположную сторону. И чуть не зацепилась за упавший стул. «Только не кусайся, ладно?» Осьминожка прищурилась, но шипеть перестала. «Сейчас мы обе успокоимся, и я пойду поищу твоих хозяев. Ты же потерялась, да?» Растерянное хлопанье всеми тремя глазами. Затем вроде как отрицательное покачивание головой. «Ты что, понимаешь мою речь?» Кивок. «Вот черт, мало я про местную фауну знаю. Но радует, что это не я с ума схожу, и не мир шалит. Хотя, если вдуматься, в последнем пункте я не совсем уверена. Говорить можешь?» Молчание. Затем одно из щупалец потянулось в мою сторону. Я отшатнулась. Упаси меня боги, ручкаться с неизвестным, по всей видимости, хищным или ядовитым существом. Осьминожка тут же втянула конечность обратно и печально опустила голову. Расстроилась, похоже. «Прости, я сама тут недавно, еще мало что понимаю. Давай пока познакомимся, ладно? Ты, наверное, голодная была, вот и забралась сюда за едой». Снова кивок. Зубастая пасть приоткрылась, длинный, как у лягушки, язык облизал безгубый рот. «Ясно. Знаешь, я могу спуститься на кухню. Или служанку позвать, она принесет что-нибудь сладкое. Любишь выпечку? А потом найду кассари, она уж точно разбирается в местной живности, сможет рассказать, что ты такое. Или кто?» Но осьминожка бросилась к двери и припечатала ее всем призрачным тельцем. Еще и щупальца, как виноградные лозы, раскинула по стенам. И отчаянно замотала головой, всем видом выражая протест. «Эй, это же моя комната, вот так двери закрывать невежливо!» Возмутилась я. «Немедленно слезь со стены и дай мне пройти, иначе я начну кричать!» Монстр немного подумал, затем с неохотой сполз на пол и прижал одно из щупалец ко рту. «Не кричи, мол, добром договариваться будем. Ты голодная, но за едой не идти. Как-то нелогично», – заметила я. Существо состроило страдающее выражение мордочки. И меня осенило. «Ты не хочешь, чтобы я кого-то звала?» Торопливые кивки. «Тебя что, кто-то ищет? Ты сбежала?» Неопределенное молчание. «Так, ничего не понимаю», – признала я, с досадой вспоминая, что ни Кассари, ни даже Вирен с сестрами Афлуи нет на месте, а Амада искать долго и непонятно где. «Но мне не нравится, что ты распоряжаешься моей едой, моим окном и, видимо, моим полотенцем. Это, знаешь ли, средство личной гигиены и индивидуального пользования». Монстрик смущенно потупился. И тут в дверь постучали. Осьминожка подпрыгнула от неожиданности и кинулась ко мне с молниеносной скоростью. Подлетела, вцепилась всеми щупальцами в ногу, спряталась сзади. Меня на мгновение охватил жуткий, липкий страх. Вдруг это чудо заразное, ядовитое или бешеное? И тут же растаял, потому что зверек, на ощупь неожиданно легкий и теплый, сам дрожал крупной дрожью. Полупрозрачная конечность потянулась вверх и легонько коснулась моей головы. Тоже телепат? «Не отдавай!» Пролетел в мыслях дрожащий, я бы сказала, детский голосок. Желтые глаза стали совершенно круглыми, в них плескалась паника. «Убьют!» «Кто убьет?» «Кому отдавать?» «Не отдавай!» Повторило создание, вжалось в мои ноги и даже в размере, кажется, уменьшилось. «Пожалуйста! Они не должны видеть! Не должны знать!» Стук повторился. «Леди Хелен!» Донеслось приглушенное из-за двери. «Я Джакет и Брис. С посылкой. «Вы у себя? Эй, как там тебя? Отпусти! Это от портнихи. Ей до тебя дела нет. Отойди в уголочек, а еще лучше под кровать спрячься. Заберу платье и поговорим нормально, хорошо?» Осьминожка кинула на меня душераздирающий взгляд, но щупальца разжала и утекла дымчатой тенью, куда было сказано. «Леди Хелен, уже иду, не тарабань!» Я приоткрыла дверь. «Простите, была в ванной». Я сняла полотенце с головы и поправила наспех завязанный халат. «Все вам, с наилучшими пожеланиями!» Девушка впорхнула в спальню и поставила на пол целую башенку из коробок, больших и маленьких. «Примерьте! Если что, спускайтесь к нам, поправим. Но у митрессы глаз алмаз, так что, думаю, будет идеально. Передайте Жакетте мою горячую благодарность. А Гвида я сама завтра скажу». «Ага». Девушка заинтересованным взглядом окинула царящий в комнате разгром. «А, простите за любопытство, у вас все в порядке? Зябко, и ковер, кажется, промок насквозь. Может, прислать кого-то убрать?» Под кроватью едва слышно зашипело. «Нет-нет, спасибо. Разлила графин с водой. Случайно. Просохнет. А уберут пусть завтра. Очень устала. Хочу лечь спать пораньше». Соврала я. «Ну, как скажете. Доброй ночи». «Спасибо. И вам тоже». Едва двери за посыльной закрылись, я повернулась к кровати. «А теперь вылазь давай. И объясни по-человечески, что тут вообще происходит». Монстрик послушно вылез из укрытия и уселся на ковер, облюбовав самое сырое место. «Ты теперь можешь со мной общаться мысленно?» – уточнила я, устраиваясь в чудом уцелевшем от снега кресле. «Как это у вас получается в этом мире?» «Не знаю». «Знаю. Коснуться. Потом говорить. Некоторые слышат. Но не все?» – кивок. «Ладно. И как давно ты тут прячешься?» «Солнце всходило столько раз». Три сереньких щупальца вытянулись ко мне. «Отлично, а то я всерьез начала подозревать себя в безумии и галлюцинациях. Меня зовут Лена. А тебя? И почему ты прячешься?» Осьминожка замялась, явно не зная, как ответить. «Нет имени! Нет звать!» Наконец выдала она. «Зачем? Нас никто не зовет. Мы злые. Надо искать пищу. Мы охотимся на нас тоже». «А ты случайно на носовые платки и шляпы не охотилась по другим комнатам?» «Да, искал. Вкусное, питательное. Чтобы жить. Я не хочу делать так, как те, другие». «Кто другие?» Но монстрик промолчал. Насупился, щупальца втянул, сгорбился. «Ладно. Пришлось признать, что я ровным счетом ничего не понимаю. И что нам обоим теперь делать?» «Можно остаться». Существо смотрело на меня жалобно и пронзительно. «Я не причиню тебе зла. Уже не причинила. Только не говори никому». «Ну...» Настала моя очередь смутиться. «Не пойми меня превратно, но это даже не совсем моя комната. Я тут живу и работаю, причем временно. Наемный сотрудник по контракту. Вряд ли мне можно заводить домашних животных, да к тому же каких-то непонятных и ворующих чужие вещи». «Я не животное». «А кто?» «Не знаю». Осьминожка, вернее осьминожек, задумался. «Слушай, так дела не делаются. Я не могу взять тебя под опеку, кормить, поить неизвестно чем. Может, ты поищешь другого покровителя, который знает об этом мире побольше?» «Убьют. Таких, как я, никто не любит». «Почему?» «Нам надо есть. Много есть. Питательно, сильно. Но я хочу иначе. Не отдавай меня. Не говори». «Да не отдаю я тебя никому, и никто тебя не убьет», – возмутилась я. «Воровать, конечно, плохо. Особенно, если на кухне, вдвойне опасно, у мастера Вардена. Безобразие с холодильными установками вчера, твоих лап дело. Я так и подумала. Хорошо, что тебе сковородкой не досталось, или скалкой. Но вообще-то постоять в углу за то, что ты навел тут бардак и наморозил комнату, точно не повредило бы». «Я могу в углу». Радостно закивала это зубастое нечто. «Я могу даже жить там, если хочешь. Я не трону, честно». Заладил. Мое терпение начало таять. Сказала же, нет, мне своих хлопот хватает. Питомцы – это перебор. Давай я сейчас открою дверь, и ты просто уйдешь. Поищешь другое место. Натаскаешь туда носовых платков и печенья. Может, подружишься с кем-то. Обещаю, что никому не расскажу. «Пожалуйста». «Нет». Я встала и подошла к двери. Выглянула в щелку, убедилась, что никого нет, осмелела, проверила коридор. Пусто, тихо. Девочки еще не вернулись. Мирабель у себя, в королевских покоях. Шеф-повар и Ги, как и положено столичным звездам, живут в собственных домах в городе. Вильхельм, наверное, уже спит и видит третий сон. А больше в это время в служебном крыле народа и не встретишь. Там нет никого, нечего бояться. Я вернулась в комнату и показала жестом. «Иди, пожалуйста. Я очень хочу спать». Существо грустно кивнуло. Встала на ножки, поплелась к выходу. Но на пороге замерла и подняла на меня огромные печальные глаза. «Хорошо, прости». И поплелась в коридор. «Вот же дрянь». Я смотрела вслед неизвестному монстру и чувствовала себя ужасно неловко. Словно котенка на улицу выкинула. Одна часть меня монотонно повторяла. Нечего укрывать воров. Тем более, зубастых и с непонятными пищевыми предпочтениями. А вторая сомневалась, что-то тихо скреблось где-то под сердцем, напоминая, тебя-то не съели, и вообще, похоже, что это детеныш неразумный. Мудрено ли влипнуть в неприятности, когда ты беспомощный и совсем один? В конце концов, жили мы вдвоем в одной комнате как-то эти 3 дня, и еще проживем. Если договоримся о правилах поведения и границах дозволенного, конечно. А потом схлынет сумбур начала отбора, разузнаю об этом существе побольше и найду, куда безопасно пристроить. Осьминожек уже порядком удалился, когда я окликнула. «Эй! Бог с тобой! Возвращайся!» Серое нечто замерло, оглянулось недоверчиво. «Давай-давай!» Я приглашающе махнула рукой. «Бегом, пока нас не увидели!» Дважды просить не пришлось. Монстрик одарил меня устрашающей, но вполне счастливой улыбкой и шмыгнул в комнату. Я склонилась, внимательно глядя в желтые глазища. «Мои вещи не трогать без разрешения. Чужое – не воровать. Еду я тебе сама носить буду. Окна надолго не открывать. Не кусаться, не шуметь по ночам. Ковер не портить. Нам его еще сушить непонятно как. Хочешь водные процедуры – идешь в ванную. И не устраивать у входа магических ловушек. Это понятно?» Торопливые кивки. «А ты мальчик или девочка?» «Надо бы тебе имя придумать». Монстрик промолчал. «Значит, будешь Пауль». Недоумение на мордочке было неподражаемым. В честь одного очень важного в моем мире осьминога. Всеми уважаемого и любимого. А если потом выяснится, что ты девочка, станешь Паулиной. Согласен? Вместо ответа меня вновь облепили жаркие щупальцевые объятия.